Глава вторая. О том, что будет дальше, я вообще не думал. Сейчас главное — жизнь и здоровье императора с Рецким герцогом. Все остальное потом. Будет день, будет пища. Похоже, в этом я уподоблялся местным мятежникам. Те, как украинские майданутые, уперто били в одну точку. Убрать Януковича, а там видно будет. Олеся, как помню, смотря этот Майдан в прямом эфире, только за голову хваталась. «Сава, они что там, все под наркотой? Столько времени можно так скакать и дурь орать!» «Олеся, Олеся, красивая, веселая хохлушечка, так и не угостил я тебя грибным супчиком, теперь уже никогда не угощу. Жена, сын, ясырка, ее дети, семья у меня, да и сам я в другом мире, и грибы больше не собираю». «Совсем. Что это я вдруг про Олесю вспомнил и сладкая лона ее? Да, как всегда, в минуты боевого ожидания мне мучительно хотелось бабу сбросить напряжение, а жена была далеко, в Реции, Альта тоже. А изменять им мне не хотелось, вот и блазница бывшая любовница из другого мира». Поднялся Стопчина, огляделся при свете слабенького ночника. У противоположной стенки на двух составленных банкетках спал мой денщик Ягр, раскинув длинные конечности и сладко причмокивая во сне. Солдат спит, служба идет. Завидую. На выходе из особняка, облепленный снегом часовой из резких штурмовиков, направив на меня автомат, потребовал. «Стой! 12!» — негромко окликнул он меня. «Что отзыв?» «2!» — сообщил я в ответ. На сегодня пароль был 14. «Проходите, командир». «Бдят, это хорошо». Пошел, скрипя свежим снегом под сапогами. Ягор привез со станции из нашего эшелона мой багаж с последним обозом. Еле-еле они ушли из-под носа мятежных гвардейцев, занимавших станцию прямо у них на глазах. И я сразу же снял парадную летную форму с ее холодной тонкой шинелью и переоделся в танкистскую, полевую. Она удобнее, да и теплее, по большому счету. За время недолгого командования железной бригадой я успел сделать некоторые поправки в зимнюю полевую форму на основании боевого опыта и даже утвердить их у герцога. Все бронемастера при технике ходили в комбинезонах из чертовой кожи, надетых на ватники и ватные штаны, на головах утепленные шлемы с серебристыми амортизаторами. Так что знаки различия я перенес с плеч на петлицы воротника в виде миниатюрных погончиков полевого фасона из серебряного сутажа и золотых звездочек. Только не семилучевых, а ромбических. Это левая петлица, а правая черная с белой окантовкой, и на ней эмблема нового рода войск, скрещенные серебряные пушки, наложенные на золотую шестеренку. В нижнем углу пушечного салтира – косой крест в геральдике, в русской традиции его чаще называют Андреевским. Миниатюрный серебряный череп без нижней челюсти на скрещенных костях. Традиции надо блюсти. У бронепоездов череп и у самоходок череп, только у них черный, а у нас ясный. В здании кардигардии было не так жарко натоплено, как в избушке лесника, где квартировали император с герцогом. Назвав часовому пароль, я прошел в комнату оперативного отдела ведомства Молоса. По ночному времени помещение было пустым. Единственный офицер, моложавый майор с короткой черной шевелюрой и седыми висками, поднял на меня уставшие глаза. «Господин полковник?» «Капитан-командор, если уж совсем быть точным», — поправил его я. «Доложите обстановку». «Простите, но я вынужден потребовать у вас показать нам ваш допуск». Я снял с плеча планшетку и развернул ее. Под целлулоидом лежал указ о создании императорской ЧК и рескрипт о назначении меня императорским комиссаром. «Что это? Как в прошлом году в Будвице?» — округлил глаза он удивленно. «Были в Будвице, когда там резвился кровавый копчик?» — усмехнулся я. «Именно так, только теперь в масштабе всей империи. Так вы помните, как это было в Будвице?» «Такое не забудешь, ваша милость!» — майор встал из-за стола. «Чай, кофе?» «Так что, Молос?» — спросил я его, убирая планшет. «Напитков не надо». «Действует по собственному плану, господин командор». «Когда он собирается прибыть сюда?» «Как только освободится, ваша милость. 80% успеха в тщательной подготовке операции, особенно в ее обеспечении». «У нас здесь доступ на телеграф есть?» Есть телеграфная связь с железнодорожным телеграфом. Только что-либо передавать по этому каналу пока преждевременно, ваша милость. Телеграф в городе пока под контролем людей графа Тортфорта». «Известно, где Аршвард?» 3 часа назад передали, что фельдмаршал ведет бой с императорской гвардией за узловую станцию в городе Аудорфе, в 30 километрах от столицы. Но связь с ней оборвалась. Если он эту станцию возьмет, то тем самым отрежет Химери от всего мира. В первую очередь от телеграфа. Вот, посмотрите». Пригласил он меня к карте на стене и отодвинул с нее легкую шторку. «Отводная ветка к столице от меридиальной железной дороги пока в руках мятежников, как и обе станции в самом Химере. И пассажирская, и товарная. А главное, шоссе легко оседлать. Складки местности позволяют как на востоке, так и на западе. Есть, конечно, проселки, но любой выход сил мятежников из города под наблюдением». «Что войска мятежников? Есть о них сведения?» «Ночи не провели в казармах, в местах постоянной дислокации». «Сейчас у них...» Майор посмотрел на серебряные часы, которые вынул из нагрудного кармана, и кивнул сам себе. «Побудка. Потом построение на плацу после завтрака. Там и будут приказы зачитывать на день, как заведено. Как мы узнаем об их выступлении? А главное, о направлении этого выступления и какими частями? Нас предупредят, господин командор, а мы вас предупредим». «Меня особо интересует их артиллерия». «Задание понял, ваша милость». «У вас, смотрю, 2 аппарата», — показал я на телефоны, стоявшие на отдельном столике у стены. «Здесь 2 линии?» «Именно так, ваша милость. 1 линия на городскую станцию. Всем известная, 2-я тайная, только в отдел 2-го квартирмейстера генштаба. Мы ее ночью подключили, но пока с той стороны еще не вышли на связь». «А когда успели 2-ю телефонную линию проложить?» «Еще при императоре Атонии, господин командор, в прошлом году. Всего-то лишний провод на столбах, исключительно из оперативных соображений постоянной связи с императором на войне. А оно вон как обернулось». Майор немного помялся. «Господин командор, вы как императорский ближник имеете влияние на придворных?» Просительно начал он. И опять замялся. «Говори короче, майор, что нужно?» «Соколятник», выпалил он. «Что такое соколятник?» – не понял я. «Императорский соколятник – это здание, где содержатся ловчие птицы, обученные бить других птиц на лету и обслуживающие их ловчие. С рассветом мятежники, когда убедятся, что телеграфной связи нет, начнут выпускать почтовых голубей. Соколы могут их шибить с неба, и мы узнаем, кому пишут мятежники и какие отдают приказы. Соколятник расположен здесь же, 300 метров на север». «Умно, майор», — понял я его задумку. «Разведки лишней не бывает». «А где этот сокольничий, императорский, или как там его зовут, начальник их?» «Убит при взрыве». «Пошел докладывать дворецкому, что у него для охоты электров с ловчими птицами все готово, и...» Майор поднял голову и закатил глаза под брови. «А без его приказа эти ловчие даже задницу от лавки не оторвут. Мы, генштаб, для них не указ». Даже императорский лесничий им не указ. Прямо какое-то государство в государстве. Я подумал 30 секунд, ища выход из создавшейся ситуации, и потом сказал. «Тогда, майор, вот что. Пиши приказ номер 1 по чрезвычайной императорской комиссии о призыве на временную воинскую службу в связи с чрезвычайным положением в империи. Весь штат имперских сокольничьих до особого распоряжения переобразуется в специальный отряд при отделе 2-го квартирмейстера генерального штаба, генерала Молоса, с непосредственным подчинением этого отряда майору... Суволки, господин командор», — напомнил мне майор. «Моя фамилия Суволки». «Майору Суволки», — повторил я. «Так вас устроит?» Тот с готовностью кивнул, улыбаясь крепкими зубами. «Пиши дальше», — продолжил я диктовку. «Впредь до отмены в империи чрезвычайного положения ответственность за материальную часть императорского соколятника возложить на самих ловчих. Основание — указ императора Бисера I от 1 февраля сего года о создании чрезвычайной комиссии. Написал? Давай подпишу и поставлю печать». Снег все валил и валил. Пушистый такой, крупный, мягкий. В мреении желтоватого света, раскачивающегося со скрипом масляного фонаря, снежинки ровно падали, как по ровным ниточкам скользили. Балует нас природа напоследок своей щедрой прелестью. Окрестные деревья, одевшие ветви снегом, стали похожи на сказочные существа, в которых даже при небольшом воображении можно находить различные фигуры, как в облаках. А уж в неверном свете, раскачивающиеся под крышей крыльца лампы, и подавно. Пора встречать посыльных от высланных к самому городу лыжных разъездов, и я выбрался на воздух от канцелярского стола майора Суволки. Дельный оказался офицер, впрочем, иных молос к себе на службу не берет. Перед самым рассветом появились первые перебежчики из столицы. Все конные, в одиночку и малыми группами. Гвардейские офицеры, вопреки официальной пропаганде узурпатора, умудрившиеся узнать, что император жив, и решившие остаться верными присяге, которую давали, вступая в имперские вооруженные силы. Все как один из древних семей коренной империи. Как правило, это были ротные и эскадронные субалтерны. Из чинов повыше всего один подполковник и два майора. И ни одного артиллериста, что характерно. Всех их разоружили и поодиночке допрашивали в кардигардии спешно разбуженные люди Молоса. Освободившиеся от этой обязательной процедуры аристократы ждали у крыльца, перетаптываясь под снегом, когда бисер повелеть соизволит принять у них присягу себе лично, а не империи вообще. Столичная гвардейская аристократия на поверку оказалась не такой уж и монолитной или чересчур ревнивой к возвышению клана Тортфортов. «Что же вы, господа хорошие, солдатиков-то своих бросили на произвол судьбы?» — упрекнул я их, выходя из временной резиденции имперской разведки. «Ждите. Императора вчера контузило взрывом, так что никто специально для вас его будить не станет. Все ждут, пока его императорское и королевское величество само выспится. Врачи так велели, и вы ждите. Сколько вас?» — оглядел я это понурое воинство, считая по головам. 37 всего? Не густо. Неужто вся остальная императорская гвардия состоит только из предателей? Думаю, еще подтянутся к рассвету, господин полковник. Не просветите, какова будет наша дальнейшая судьба? Просил меня один из гвардейских майоров, разглядев мою петлицу. Капитан-командор воздушного флота барон Баденверт к вашим услугам, представился я. В настоящий момент чрезвычайный императорский комиссар. С вами, господа, все просто. Так как вы бросили подчиненных вам солдат в руках мятежников, то из вас будет сформирована штрафная офицерская рота, чтобы вы могли вернуть себе честь, пролив свою кровь на передовой в боях с инсургентами». Эта идея осенила меня внезапно, и я понял, что есть в ней рациональное зерно. Вопреки моему ожиданию, лица офицеров посветлели, они, казалось, остались довольны моим приговором. Теперь надо было только уговорить на это бисера. Но как бы мне не были интересны эти перцы, потому что против нас сейчас выступают такие же, пришлось их бросить и поспешить на окраину городка, где наметилась странная движуха. По полю, взрывая пышные бразды пушистого снега, раздвигая предрассветную хмарь узкими лучами карбидных фар, ревя моторами и треща пропеллером, довольно быстро ехали самые натуральные аэросани белого цвета с закрытой остекленной гондолой. Картинка, прямо скажу, как из советского кино «Семеро смелых», быть такого не может. Звук двигателя внутреннего сгорания мне ни с чем не попутать. У блокпоста аэросани остановились, захлопав пропеллером на холостом ходу, и из них вылез Молос и еще два офицера с ним в лейтенантских рангах. Генералу очень понравилось мое выражение лица, разглядывающего это чудо техники. «Что, копчик, думал, что только один ты можешь создавать технические шедевры? В Будовице, как ты, наверное, заметил, хороших инженеров всегда хватало». Похлопал Молос меня по плечу, сбивая с него налипший снег. «Я не об этом, экселленс. Я о двигателе внутреннего сгорания, который на этих аэросанях стоит. Откуда он?» «Из республики». — ехидно ухмыльнулся Молос. — С завода. По частному заказу в Сканию. А оттуда его доставил в Щетинпорт твой крестник, контрабандист. Помнишь еще такого? — начал я фразу о том, что вроде бы как такой движок обещали мне, первому. — А у вас в Реции ни реки не замерзают, ни снега нормального нет для такого транспорта, — довольным голосом произнес главный разведчик империи. На чем он работает?» Ох, как мне стало любопытно, несмотря на то, что совсем не ко времени сейчас новой техникой заниматься. «На газолине», — ответил генерал и сам, в свою очередь, начал расспрашивать, перехватив инициативу. «Перебежчики есть?» Утренняя поверка показала, что в расположении верных императору частей дезертиров не обнаружено. Очень отрадный факт. Указом императора создали штрафную гвардейскую роту для перебежчиков от инсургентов к нам в количестве 62 офицеров. Все они временно стали фельдъюнкерами, без разницы, какой чин носили до того. Альтернативной смытию позора кровью была служба в штрафниках до окончания чрезвычайного положения. Я уже прикинул, что коли придется, то расстрельные команды будут формировать именно из этих офицеров – графов, баронов и фрейгеров. Нечего мне своих горцев постоянно подставлять под молотки. Винтовки им после присяги раздали разнокалиберные, старые и однозарядные, какие были в наличии. Некоторым и того не досталось, вооружали охотничьими винтовками из запасов лесничего. Сами-то офицерики только с сабелькой и револьвером из столицы приперлись. Никакой практичности у этой аристократии. Коней. Никакой практичности у этой аристократии. Коней их поставили в конюшне временно под надобности посыльных. Воевать они будут пехотой, как штрафникам и положено. Ушли на задние ловчие соколятники с большими укрытыми одеялами клетками на санях. Им дали малую охрану, символическую, так как их дело не воевать, а сведения перехватывать. А в случае опасности текать во все лопатки. Подтянулись из патруля драгуны, притащившие за седлом на веревках пешую разведку от мятежной гвардии. Не совсем дурные руководители восстания, разведкой не брезгуют. От лыжников пришли вестовые с докладами. Я отправил их смену и вернулся в кардигардию, бурлившую проснувшимися офицерами управления второго квартирмейстера генштаба, что хороводились вокруг Молоса. В помещении приглушенный гул, телефонные звонки постоянные, со странными разговорами о том, что бабушка плохо себя чувствует в обстановке последних суток. Рыдает или не рыдает она по императору и прочая бытовая лабуда для стороннего уха непонятная. Сведения все стекались в кардигардию, где обрабатывались людьми майора Сувалки. Молос еще не сказал мне своего заднего слова. Ушел в дом лесничего, где заперся с бисером в его госпитальной палате, и что-то они там перетирали с глазу на глаз. А может, пьянствовали втихую, а может, и то, и другое вместе. Я понял, что до меня, как всегда, донесут все в части касающейся. Не стал терять времени на ожидания и мотался по округе, латая Тришкин кафтан личного состава, которого ни на что не хватало. Четверть людей задействована только в разведках разных. Еще пятая часть на обеспечении. Десятина на личной охране императора. Что осталось? Меньше половины. Как хочешь, так и воюй. Наконец Молос вызвал меня в палату бисера. «Коньяк принес!» — первое, что я услышал от императора, войдя в большую комнату, обставленную из претензий. «Да, может, мне еще и девочек ему вводить? Перетопчется». «Вот», — достал я из сухарной сумки бутылку. «Раскопали. Старая химерская водка, четверть вековой выдержки, в бочках и разлита в бутылке 5 лет назад. Я не стал уточнять, что это подарок лично мне от горцев, как вождю. Еще обидится». «Сава, есть хорошие новости», — сообщил мне Молос, щеголяя новенькими погонами генерала пехоты и аксельбантом императорского генерал-адъютанта, когда только успел перешить. «Аршвард к 6 утра захватил узловую станцию в 30 километрах к востоку от столицы и вытеснил оттуда мятежную гвардию в чистое поле. Аудорф наш. Там центральный аппарат военного ведомства, генеральный штаб, ГАУ, штаб корпуса военных инженеров в настоящий момент присягают бисеру. Начальником генштаба временно поставлен инженер генерала Штур. Ты его должен помнить по Будвицу. Кроме того, на подходе к столице бронепоезд княгиня Милолюда, но ему до нас почти еще сутки пути чапать на всех парах. С ним эшелоны полка огимских гренадеров-ветеранов. Как знали, что пригодятся, когда их вызывали сюда еще до голосования. Бьоркфорд телеграфировал о верности законно избранному императору и лично ведет сюда своим ходом удетскую кирасирскую дивизию из своего корпуса. Генерал Вальд сажает свою железную бригаду в эшелоны в Калуге. С учетом войск под рукой у фельдмаршала сил задавить мятежников у нас уже хватает, но только завтра в лучшем случае». «Понятно, экселленс», — усмехнулся я. Только бы нам ночь простоять, да день продержаться. — Что с манифестом? — спросил я о главном. Все, что я услышал, шло пока по конспирологической практике контрпереворота, а не по тактике привлечения на свою сторону широких народных масс. Молоса прокинул вслед за императором рюмку Старки, вытер ладонью усы и ответил. «Манифест, на удивление, свободно, без препон, отпечатали в Тортусе, в частной типографии, и даже погрузить весь тираж на дирижабль успели, но погода, этот жуткий снегопад, взлететь кит Гурвиника не может, его снегом основательно засыпало. Пока только фельдмаршал, получив текст манифеста, телефонограммой разогнал его по всему миру телеграфом, гриф 777. Столицу после передачи манифеста от телеграфа отключили. То есть телеграммы мятежников принимают в Аудорфе и складируют в штабе фельдмаршала, а им извне в столицу ничего не передают. Телеграф столицы только на железной дороге или есть еще линии? — уточнил я. — Нет, только железнодорожный. Но мне нравится твоя идея резервной линии телеграфа. Победим обязательно озабочусь. «Видишь ли, Сава, никто не предполагал открытого бунта гвардии», — включился в наш разговор до того умолчавший монарх, оставив пустую рюмку в сторону. «Ждали изощренных интриг, а не буйного битья лбом о стену, а того и хватились поздно». «Вы их недооцениваете, государь», — озарило меня внезапно. «Что, если Тортфорд всего лишь таран и жертвенный барашек для кого-то более хитрого и в интригах изощренного?» «Какой жертвенный барашек! Они все там что, поклонники оставшегося бога?» — удивился император. «Я не знаю об их религиозной принадлежности, государь, но мне показалось по составу перебежчиков, они ожидают, что валить будут весь клан Тортфортов, а те, кто стоит за ними, сейчас просто ждут, чья возьмет. Но, может быть, я и не прав. Не настолько я серьезно разбираюсь во взаимоотношениях старых имперских родов, но чуйка такая есть». «Кстати, известно что-нибудь о реакции наследников великого герцога?» «Нет. У них там сейчас свои разбирательства на предмет того, кто займет трон Электора», — пояснил Молос. «Прямого наследника нет. То есть есть как бы наследник, но это недееспособный молодой человек по причине крайней умственной отсталости. Считай, что род Магусфорта вчера пресекся. Будут выбирать нового великого герцога. А там только на подсчетах процентов герцогской крови у претендентов даже ушедшие боги ногу сломят». «Кто фаворит?» — заинтересовался император, наливая генералу и себе еще по рюмке. «Моя посудина так и осталась стоять нетронутой. Мне еще в бой идти, да и не пью я никогда в такую рань». «Бывший императорский принц Тон», — усмехнулся Молос. «Он устраивает все группировки знати в Центральной империи по принципу равноудаленности от главных семей, былой близости к трону и налаженных связей в столице. К тому же родовое его герцогство маленькое и не так уж сильно экономически развитое, чтобы он мог кому-то что-то диктовать. Да и он сам не хочет в Электоры, так же, как и не хотел в Императоры. Так что как можно быстрее надо приводить к присяге западный воздухоплавательный отряд». «А каковы позиции Тортфортов в Великом Герцогстве?» – спросил Бисер. «Никаковы, государь. Их там никто не хочет. Они успели со всеми испортить отношения за последние 20 лет. Все их сторонники сейчас в столице, по крайней мере, так выглядит. Уже 62 офицера гвардии перебежали к нам. Я не знаю, насколько они преданы вам, государь, но это те, кто не желает воевать за Тортфортов». «Значит ли это, Саим, что коренная империя в столичных беспорядках участия принимать не будет?» — уточнил император. «Процентов на 70 – это так, государь. Большего я не могу гарантировать». «И то хлеб. Да не просто хлеб, а хлеб с маслом. А это уже не просто хлеб, а бутерброд!» – удовлетворенно промурлыкал Бисер, радуясь каким-то своим соображениям. Тут в дверь постучали, и майор Сувалки в полуоткрытую щель передал Молосу заклеенный пакет и тут же утянулся обратно в холл. Молос разорвал конверт и нахмурился. «Что там?» Император проявил нетерпение. «Из города сообщили, что первая гвардейская пехотная бригада в составе лейб-гвардии Мушкетерского и лейб-гвардии Фузелерного полков при поддержке конно-артиллерийской батареи выдвинулись из казарм в нашу сторону. Пока что еще по городу идут с развернутыми знаменами под барабанный бой». «Экселленс, информация проверенная?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Тремя независимыми источниками». «Твой выход, копчик», — посмотрел на меня император тоскливыми глазами Бассета. «А ведь ему страшно», — вдруг подумал я. «Страшнее, чем мне. Лежать тут и пассивно ждать своей участи». «Экселленс, теперь ваша главная задача — защитить жизни и здоровье императора и герцога», — обратился я к Молосу. «У меня на этот счет и Арасани есть», — ответил он. «Их не догонят, Сава. Проверено. Главное — до речного льда добраться, а там, как по проспекту с ветерком. Лучше ты не пусти сюда мятежную гвардию. Тогда не надо будет нам ударяться в бега». «Да, задачка мне. Об стену убиться. Но когда не умирать, все одно день терять». Я вытянулся, надел головной убор и взял под козырек. «Государь, разрешите исполнять приказания?» Вокруг все белым-бело. Лишь выделялись тонкие, причудливо ломанные черные черточки голых кустов, как на японской гравюре. И в самой дали город сырел в зимнем утреннем дымке. Я жадно всматривался в мощный морской бинокль, в то, как из ворот столицы на простор предместий выдавливалась через ворота серая хищная змея гвардейской пехоты. Как на параде с развивающимися яркими пятнами знамен и барабанным боем. Тускло поблескивающие штыки слегка колыхались в такт над строем. Впереди конный дозор, взвод кирасир. За ним в 300 метрах командование со знаменными группами. Потом 2 пехотных батальона в плотной колонии. За ними грохочет по заснеженной брусчатке конная батарея. И опять пехота, выползающая из города. Красиво идут гвардиозусы, четко, несмотря на глубокий снег, покрывший за прошедшие сутки брусчатое шоссе. Вот что значит годами и шагистики практиковаться. Моим горцам никогда так не ходить, лаская взоры восторженных дам, сколько ни гоняй их. Но и имперские дамы редких горцев не за балетный шаг привечают, а за неутомимый темперамент и авантажную блондинистость. Давно расцвело и наглядно отдано нам в ощущениях, что небо надолго обложило тяжелыми сизыми облаками так низко, что главные мои козыри и дирижабли выпали из рук. И снег все падает, правда, уже редкий и как бы уже нехотя. Везет же мне на снегопады перед боем. От города до бывшего охотничьего замка, где в доме лесничего отлеживается контуженный император, всего 3 километра им осталось. И прет на нас по хорошей дороге немалая сила. Целая бригада полного штата. Почти 7000 штыков. Плотной колонной по 8 бойцов в ряд. 8 батальонов пехоты против моих 1,5. С 3-дюймовой артбатареей 8 пушек. 8! И конной артиллерии пушки короткие и не столь мощные, как дивизионные орудия, но дел натворить такая батарея может знатных, если вовремя развернется. Учитывая, что против них у меня всего 3 орудийных ствола, арифметический расклад не в мою пользу. Правда, у меня бронетехника есть, а у них ее нет. И пулеметов у меня намного больше, в том числе и ручных. Но, если я сейчас ошибусь, то моих солдат мятежная гвардия просто массой задавит. Офицеры у меня опытные, фронт прошли. Все устроили и распланировали грамотно, последние штрихи нанесены. Все они опытнее меня и по возрасту, и в военном отношении, но ждут именно моего решения. Дисциплина. Поставлен я императором над ними, и я теперь всеми командую, и за все отвечаю я же. А это оказалось нелегкая ноша. Со стороны роль командующего как-то привлекательнее выглядит. Теперь стоят командиры, сливаясь с местностью в белых масхалатах, ждут моего окончательного решения. Все женщины охотничьего городка были мобилизованы и всю ночь шили для нас маскировочные халаты из реквизированных нами их же простыней. Зато мое воинство на фоне снега стало незаметно. Попробуй попади в такого бойца из винтовки, особенно когда цель в движении. — А вдруг они сдаваться идут? — спросил я в порядке бреда. Лить лишнюю кровь мне не хотелось. «Тогда бы они несли свои знамена зачехленными, господин командор», просветил меня командир штрафников. «А таким порядком идут только карать. Опять же под барабан». На предрассветном военном совете, когда я собрал ротных сразу после совещания у императора, перебежчики из гвардии рассказали, как будет действовать гвардейский комбриг генерал-майор граф Кауфорд. Наше приготовление к полевой обороне их разведка уже срисовала. Можем не беспокоиться на этот счет. Не до фортеции. Траншей полного профиля у нас еще нет. Нормальных дзотов отрыть не успели. Блиндажей нет. Колючей проволоки нет. Развернет граф войска в боевые порядки за пределами прицельного винтовочного пулеметного огня, но практически вплотную, чтобы заранее не утомлять своих солдат глубоким снегом. Батарею поставят где-то в 1,5 километрах от охотничьего замка. Там как раз есть хорошая такая плешь в кустарнике. А дальше демоны войны, как всегда, выступят на стороне больших батальонов. Особенно при фланговом охвате нашего коротенького фронта. «Таким образом, граф Гауфорд решил нарушить устав», — закончил свою речь перебежчик, подполковник гвардии, назначенный командовать штрафниками. «Я думаю, это надо назвать по-другому», — задумчиво прокомментировал я его речь. «Творчески переосмыслил он положение боевого устава пехоты применительно к месту и времени. Какие будут мнения по поводу будущего боя? Если встанем в глухую оборону, то нас они сходу сомнут». «И бронеходы не помогут», — заявил командир редских штурмовиков. «Надо их бить, командир, пока они целиком из города не вылезли. Надо их бить, командир, пока они целиком из города не вылезли. И бить первыми, пока они в походной колонии и нападения не ждут». «Генерал-адъютант императора Молос просил дождаться первого выстрела от мятежников», — заметил я. «Политика, демон, ее побери». «Не до политесов сейчас, господин командор!» — это подал голос ротмистр отгусских драгун. «Главное, не дать им добраться до императора и до мертвых тел наших королей!» Отгузы хоть и верят, как все в империи вышедших богов, но у каждого народа свои суеверия. Можно принести с поля боя тело мертвого короля, дело житейское, но если враг надругается над венценосным трупом, несмываемый позор на всю жизнь всему отогскому войску, участвовавшему в битве и, что важнее, всем их потомкам. «Командир!» — обратился ко мне по привычке слегка фамильярно командир экипажа Элики. «Почему мы должны использовать мою гаубицу только как засадную пушку? Улочка за воротами в городе узкая, старая. Батальонная колонна по 8 бойцов в ряд займет ее почти во всю ширь. Пусть выйдет только первый полк бригады и батарея, а остальных можно накрыть прямо в городе навесом, шрапнелью, чтобы не делать больших разрушений домам, свинцовым дождиком. Веселье и аттракцион я им гарантирую. Ну и обратно с поля никто не побежит в давку такую». «И при атаке также можно как следует использовать наше преимущество в количестве пулеметов, не только в обороне», — высказался оногорский инженер. «Хотя проделанная работа откровенно жаль». В итоге военный совет так и порешил. «Атакуем сами. Атакуем почти у города. Оставляем в городке минимум охраны императора и герцога, а также Молоса с его думными боярами». Времени оставалось в обрез. Еле успели занять наспех намеченные позиции, как передовой дозор гвардейских кирасир выехал из городских ворот. И вот сейчас гвардейская колонна приближается к намеченному рубежу. «Граф Гримфорд!» — повернулся я к группке командиров рот, опуская бинокль. «Бывший подполковник гвардии. Генеральский ранг, между прочим, а теперь всего лишь штрафной фельдъюнкер». Вытянулся и взял под козырек, приложив ладонь к белому капюшону. «Слушаю, господин командор». «Ваша задача главная — захватить артиллерийскую батарею на марше. Не дать ей развернуться. Не сможете увести пушки с собой, снимите замки и заберите при отступлении. С пехотой в бой не ввязываться. Просто сделайте так, чтобы пушки не стреляли, и все. Вас поддержат 4 пулеметные танкетки, и за вами пойдут автоматчики. Как выполните эту задачу, то считайте, что половина наказания с вашей роты будет снята». «Осмелюсь спросить, а какая будет вторая половина?» Прямо в глаза смотрит, не боится ни боя, ни командования. Положит он половину своей роты в атаке, охреневая, как пить дать. Лишь бы реабилитироваться в глазах бисера. Но потому они и штрафники, чтобы я их первыми под молотки бросал на самый важный участок. А ты не бунтуй против законной власти. А уж коли вляпался в такое дерьмо всей ступней, то не жалуйся, когда тебе до конца не верят, что отмылся. Гвардия должна быть всегда верна своему императору, кто бы им ни был. Мои редкие штурмовики опытнее этих гвардейских офицеров, но мне их и жальче. Да и в самом городе они мне нужнее. Вторая часть вашего искупления вас ждет в городе, граф. Войдем в него там и узнаете, что надо делать. Вас оповестят. «Вы так уверены, господин командор, что мы в столицу непременно войдем?» — озабоченно спросил командир Отагусского эскадрона. «У нас соотношение 8:1 в пользу врага. Они вдвое перекрывают тактический норматив численности наступающих войск к обороняющимся. И это не последние гвардейцы в городе». «У нас нет другого пути, ротмистр», — ответил я твердо. «Или мы их, или они нас». Несмотря на то, что фельдмаршал на подходе, наступает вдоль железной дороги с востока, но между ним и столицей 30 километров пока. А за нами законный император, раненый. И кроме нас, между ним и этим отребьем, называющим себя императорской гвардией, никого нет. Велика империя, но нам отступать выходит так, что некуда. Когда эти... Я махнул рукой на извивающуюся по дороге змею инсургентов. «Будут глумиться над мертвым телом вашего короля. Только ваша смерть будет вашим оправданием, что они смогли такое сотворить. Утешьтесь тем, что мертвые позора не имеют. Еще вопросы?» «Да вроде все уже обсудили, господин командор. Задачи нарезали, цели поставлены, рубежи обозначены. Силы и средства выделены. Хватило бы патронов». «Тогда по местам». «Да помогут вам ушедшие боги и фирма Гочкис. А проблема у нас одна, на мой взгляд. Где мы их всех хоронить будем?» И офицеры, смеясь, немудренной шутки разошлись. Взмыла в воздух, распадаясь на искры зеленая ракета, и одновременно с ней захлопали в морозном воздухе винтовки кукушек. Еще одно нововведение, принесенное мною в этот мир. Чистый финский опыт зимней войны, посаженные на деревья снайперы моей охраны, прошедшие со мной Восточный фронт в паре с прикрывающим стрелка-автоматчиком у корней дерева. К дереву привязывается веревка. Если станет горячо, то снайпер по ней белкой слетает вниз, встает на лыжи и меняет позицию, где к такому же дереву заранее привязана веревка. По сигналу снайперы стали активно выбивать в колонии офицеров и знаменосцев. Благо, при таком построении гвардейцы у нас как на ладони. Чтобы растянуть метких стрелков по фронту пошире, я разбил свои снайперские пары. Теперь работали самостоятельно, по заранее обозначенным им приоритетным целям. Одновременно с выстрелами снайперов пошли в атаку на батарею пулеметные танки, открыв огонь на ходу 600 метров. Прикрываясь танкетками, малозаметных в своих белых маскалатах бегут штрафники со своим разномастным оружием по утрамбованным танковыми гусеницами колеям. Часть штрафников сидит на танковых хвостах десантом. За ними торопятся саперы на лыжах, прикрывая атаку пулеметчиков-штурмовиков. Для автоматов цели еще слишком далекие. И с небольшой задержкой застучали вслед за танкетками все пулеметы, которые только у нас были. В воздухе захлопали красивые белые облачка на фоне тяжелой утренней хмари. Самоходки накрыли колонну шрапнелью. Моя Брэм, сдвигая отвалом глубокий снег, вылезла из высоких кустов, преодолела поле и выехала на шоссе, скользя на развороте на брусчатке в 500 метрах впереди колонны. За нею выполз арштурм. Встали бронированные машины на дороге бок о бок. Башены и спаренные пулеметы застучали вдоль оси колонны, как бы фланкирующим огнем. Мы с командиром арштурма вылезли из люков командирских башенок и задолбили из крупнокалиберных пулеметов. Тяжелые 11-миллиметровые пули пробивали сразу по несколько рядов пехоты. Забились, заржали от боли на дороге раненые кирасирские лошади, попадали кеглями серые фигурки гвардейцев, упали на землю яркие цветные знамена. Чистый девственный снег окрасился красным. По броне в ответ активно застучали пули гвардейцев, сковыривая краску и настолько противно свистя над головой, что инстинктивно хотелось упасть обратно в бронированное чрево самоходки, укрыться. Но боевой азарт помогает преодолевать животный страх. Сейчас выясним, кто кого, техника или тупая людская масса, у которой уже отстрелили голову. Офицеров что-то больше не видно. А так активно сабельками махали, так махали. Передовой батальон колонны, вопреки моему ожиданию, выставил штыки, рванул бегом в атаку на бронированные машины. Прямо под картечный выстрел артштурма, в упор. Меня накрыла эйфория боя. Я стрелял, менял диски и снова стрелял, распевая во всю глотку. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Приподняв бульдозерные отвалы как дополнительную защиту от вражеского огня, мы с арт-штурмом, набирая скорость, двинулись по шоссе на соприкосновение с противником. Я боялся только одного, что нам патронов не хватит. Нет, еще я опасался, что на скользкой брусчатке слетит гусянка и обездвижит арт-штурм, у которого наведение вооружения только всем корпусом. Видно было, как около расстрелянной артиллерийской батареи танкетки перерезали гвардейскую колонну и уже утюжили пехоту, а белые силуэты штрафников копошились у пушек. Захватить батарею не удалось, точнее, захватить-то ее захватили, а вот вывести нечем. Всех лошадей побили, красивые были кони, породистые, черные, как смоль, с белыми мохнатыми чулками. Жалко. Когда бронетехника стала давить валяющиеся на дороге трупы и дико орущих из-под гусениц раненых, оставшиеся в живых фузелеры первого гвардейского батальона встали на колени в снег по обочине шоссе и заложили руки за головы. Сдаются. Остаток пехоты, той, что шла за артачами, во все лопатки, убегая обратно в город, устроили давку в воротах, столкнувшись с уходящим из столицы батальоном. Вот так и рождается танкобоязнь. Коломбина, выехав вровень с наступающей цепью штурмовиков, угощала бегущих фузелеров осколочными гранатами с столовой начинкой. Гвардейцы от ворот побежали уже во все стороны. Паника – страшная вещь. В столицу мы влетали на плечах бегущего противника, и самой большой проблемой для нас стала давка встречных потоков гвардейцев уже в самом городе на узкой улице, щедро осыпаемой шрапнелью. Я бросил давить пулеметную гашетку и посмотрел на часы. Все сражение заняло 22 минуты. Поле боя осталось за нами. Резкие штурмовики, не торопясь, формировали штурмовые группы перед броском в город. К ним потянулись кромки леса снайпера. Стандартная сложившаяся уже штурмовая группа. Унтер с автоматом и пистолетом, снайпер, пулеметчик с ручным гачкизом «Р» и помощником, таскающим за ним запасные диски, два снайпера и 5 автоматчиков с пистолетами-пулеметами. У каждого по 10 гранат в сухарной сумке. У заперов еще толовые шашки, провода и адская машинка для подрыва в ранцах. От охотничьего городка выезжает наш последний резерв, гвардейские саперы на санях, заранее определенные при удаче в трофейную команду. На дороге сейчас богато ништяков валяется, не бросать же их. Да и пленных пора организовывать, пока они не очухались, не отвлекать же на их конвоирование боевые группы. Коломбина, слегка скользя всем корпусом на повороте мерзлой брусчатки шоссе, вышла на прямую наводку и стала долбить картечью вдоль улицы сквозь ворота. Элика со своей закрытой позиции, как и положено порядочной гаубице, добавляла навесным огнем по городским тылам мятежных гвардейцев. Штрафники, зачистив батарею, оглядевшись и обрубив по стромке павших лошадей, впряглись вместо них по десятку организмов в зарядные ящики. С матерками подтаскивали самоходчикам трофейные боеприпасы. Могут же аристократы, когда хотят, и поработать, как нормальные мужики. Я остановил Брэм, слез с брони на землю, прихватив автомат в правую руку. Левой схватил за шкирку коленно преклоненного на обочине гвардейского фельдфебеля, поднял на ноги и сунул ему в руки свою запасную портянку. Приказал. «Иди в город. Скажи там своим, что тех, кто будет тихо сидеть в казармах, мы не тронем. А кто будет сопротивляться законному императору, казним как предателей, без жалости. Без суда и следствия, это я сказал, кровавый копчик». И я снял с гвардейца на всякий пожарный ремень с револьвером. Я не оглядывался, просто знал, что Ягр меня прикрывает с автоматом, потому и вел себя так нагло в окружении пленных, многие из которых могли быть вооружены. «Иди!» — подтолкнул я фельдфебеля в спину. Здоровенный бугай, красавец-брюнет с голубыми глазами, фельдфебель неуверенной походкой, осторожно обходя многочисленных убитых, пошел к городским воротам. В самих воротах будто кто из него вынул позвоночник. Белая портянка волочилась за ним, но он крепко ее сжимал в опущенном кулаке. Он все не мог понять, что это такое вдруг произошло так быстро, моментально выломив его из привычной картины мира. Маршировала гвардия немалой силой, подавляя всех вокруг своей крутизной. И вдруг все. Половина мертвыми валяется на дороге, а сам он в снегу у обочины тракта стоит на коленях, закинув ладони на затылок. и ему страшно до мокрых штанов. Первые две роты фузелерного полка мятежной гвардии полегли практически поголовно. Как и конная батарея, на которую обрушился основной удар. В ней не осталось никого выжившего из орудийной прислуги. В других ротах тоже богато покосило солдат пулеметами. Офицеров в колонии не осталось ни одного на ногах. Кто не убит, тот настолько ранен, что стоять не может. Большинство трупов гвардейцев лежали на дороге как живые. Штатные пульки маленькие, шрапнельные поражающие элементы тоже не с кулак размером. Застыли, глядя недоумевающими голубыми глазами в стылое хмурое небо. Как бы укоряя, а нас-то за что? Фигуры их больше напоминали сломанных оловянных солдатиков. Настолько аккуратно подогнана была их парадная амуниция. Ремни и подсумки белой кожи, даже подковки сапог у всех были прибиты под одинаковым углом. Подошел к сдающимся гвардейцам на другой обочине тракта. Их было много. Сотни человек, где в рядок, где кучками. Стоят на коленях, головы опущены, руки подняты, винтовки на дороге валяются. На бронеходы даже смотреть боятся. Ближний ко мне гвардеец, дядька в возрасте лет за 30 с нашивками ефрейтора-сверхсрочника, прызнул меня снизу вверх расфокусированным взглядом белесых глаз и негромко зашептал, запричитал заевшей патефонной пластинкой. «Не надо меня давить! Не надо меня давить! Не надо меня давить! Нельзя меня давить! Лучше просто застрелите! Сделайте такую милость!» Я оглянулся. На неестественно белом снегу нож отвала, гусеницы и катки Брэм все были в крови и остатках давленной сизой солдатской требухи пополам с рваным шинельным сукном. В дополнение к неприятной картинке бил в нос сильный запах крови и свежего дерьма. Не отставал от нее по эпичности и артштурм. Жуть какая! Офигеть! Даже на фронте такого кошмара никогда не было. А ведь с момента взрыва в охотничьем замке и суток не прошло, а жертв этой гражданской войны уже за 1000 душ перевалило, если не больше. Одно отрадно. Белых фигурок, валяющихся на дороге без движения, на удивление мало. Но это еще не все. Далеко не все. Надо еще взять город. Надо еще удивить мятежного графа. Сколько можно этим гадским Тортфортом меня преследовать? Пора положить этому конец.